Глава 10. Молчание, которым бригады фюрер СС фон Графс облагородил их беседу, длилось ровно столько, сколько понадобилось, чтобы поручик Крамольников мог понять. Тема исчерпана, а значит, еще одну проверку на преданность идее и рейху он прошел. «Я не принадлежу к тем служащим СД, которые страдают излишней подозрительностью», — молвил барон, только теперь предлагая Крамольникову присесть к столу. «Именно поэтому вы сегодня же будете представлены к повышению в чине и к Железному кресту». Крамольников встал, без какого-либо подобострастия проговорил подобающие в таких случаях слова и, повинуясь жесту фюрера СД Валахии, снова опустился в кресло. Он понимал, что при всей своей щедрости Графс пригласил его не для того, чтобы раздавать чины и награды, поэтому вновь принялся напряженно сверлить его цепким пронизывающим взглядом. «Уверен, вы уже поняли, что на сей раз вас ожидает более длительный и напряженный рейд в Савдепию. Я сам избрал эту профессию», — невозмутимо, со снисходительной усталостью в голосе ответил поручик. Несмотря на то, что перед ним сидел генерал-майор войск СС, агент Лицедей позволял себе вальяжность истинного, знающего себе цену профессионала и дворянина. И если барон старался не замечать этого, то лишь потому, что и сам видел в Крамольникове рискового, не раз проверенного агента. Много ли найдется сейчас таких бойцов у Гейдриха или Канариса? «Всего лишь хотел предупредить, что на сей раз ставки обещают быть значительно выше, чем когда бы то ни было. Вам и в самом деле придется основательно полицедействовать, обер-лейтенант. Судя по тому, какие массы войск перебрасываются к границе, а также потому, что на палубах гражданских судов стали появляться спаренные зенитные пулеметы, нетрудно предположить, дело явно идет к войне, и поскольку долго, а тем более бесцельно держать такое количество солдат в придунайских болотах никто не решится, то, многозначительно вскинул брови агент, их и не собираются томить здесь слишком долго, отрубил бригадофюрер. «Так, может, пора отказываться от рейда и приступить к созданию подпольной организации?» «Белогвардейской, разведывательно-террористической, естественно. Эта мысль посещала меня уже не раз, бригадофюрер. Тем более, что в последнее время волчица стремится превратить свою квартиру, кстати, с двумя черными ходами, в некий аристократический салон мадам Волковой, в котором удобно заводить знакомства и налаживать связи. Классический пример использования подпольной квартиры в виде места для легальных общественных собраний. Прислушайтесь, наконец, к совету коммунистов, господин поручик Белой гвардии. Начинайте учиться у Ленина, как следует организовывать подполье и делать революции. Тем более, что делал ее ваш коллега Ильич, будучи агентом все той же германской разведки, и за ее деньги». Самодовольно улыбнулся барон фон Графс. «Оказывается, мы с Лениным еще и коллеги. Какая взрывоопасная неожиданность! Так вы действительно намерены создать в Одессе подпольную организацию?» Тут же решил поручик вернуть их разговор в деловое русло, так и не поверив в искренность намерений фюрера СД Валахии. «Только по-настоящему действующую организацию, которая бы пригодилась нам и после освобождения Причерноморского края от коммунистов». «Насколько мне известно, Абвер и СД давно отказались от создания подпольных организаций в Савдепии, учли опыт организации всех тех провалов, через которые в свое время прошло белое подполье. Хотя база у него была значительно шире, чем у германских разведслужб. Однако наше вторжение в Польшу показало, что диверсионные группы способны деморализовать значительную часть прифронтовой полосы противника, существенно помогая таким образом наступающим войскам. Около двух десятков таких групп как раз и будет выброшено в ближайшие дни на Валашском направлении, то есть на территорию Молдавии и Южной Украины. Вас мы тоже намерены перебросить в составе группы». Бригадофюрер немного поколебался и, вспомнив о капитане Штефане Алтяну, предположил. «Причем один может оказаться новичком. но весьма перспективным. Кроме того, в ваше распоряжение поступят двое агентов, которые уже укоренились в Одессе». «Вот как? Они уже укоренились?» — иронически спросил Крамольников. Он не сомневался, что оба этих агента уже работают на советскую разведку. «Где же и в качестве кого, позвольте поинтересоваться, они укоренились? В качестве сотрудников НКВД и двойных агентов?» «Их основательно проверили и столь же основательно законсервировали до той поры, которая теперь как раз и наступила». «Если до сих пор я сумел обходиться не только без арестов, но и без особых провальных подозрений, то только потому, что никогда не пользовался старыми абверовскими явками и агентурой, какими бы проверенными и надежными не представали они в сознании абверовского руководства. Подробнее об этом рейде нас уверит штандартенфюрер СС Кренц». Не стал фон Графс ни вступать в полемику с Крамольниковым, ни заверять и успокаивать его, а сразу же взялся за телефонную трубку внутри корабельной связи. «Впредь именно он будет определять цели и маршруты ваших рейдов, а значит и саму вашу судьбу». «Случилось так, что до сих пор я работал в основном на румынскую разведку». «Только не убеждайте, что это вызывало у вас чувство гордости», — презрительно скривил губы фон Графс. «Как бы там ни было, а мы нормально ладили», — мрачно ответил Крамольников. «Так что моему будущему германскому руководству надо бы согласовать свои действия с нынешним румынским. Кстати, напомню, что вел меня подполковник Сигуранце Петреску». «Тот самый, который легкомысленно расстался со своей прежней фамилией Петренко», — кивнул фон Графс. «Бывший офицер украинской контрразведки времен Грушевского и гетмана Скоропадского». «Нам это известно. Кроме всего прочего, в вашу задачу входило выявлять людей, приверженных идее возрождения Великой Румынии. Так вот, Петреску считал, что агент «Волчица» будет заинтересована в выявлении таких лиц. Почему? Разве это каким-то образом соответствует ее русским националистическим взглядам? Судя по всему, госпожа Волкова по-прежнему остается приверженной белому движению. Госпожа Волкова умудрилась дважды сменить фамилию. И Волковой стала благодаря фамилии своего второго мужа. Девичья же ее фамилия – Алтяну. Ее дед был крупным помещиком, чьи владения находились по обоим берегам пограничного прута. Сама она прекрасно играет на гитаре и столь же задушевно исполняет песни румынских цыган. «Песни цыган, говорите? Согласен. Они способны тронуть русские души ее слушателей. Да и германские, наверное, тоже, если бы только не принадлежали цыганам. Но тогда это были бы другие песни, уже не цыганские», — романтически вздохнул поручик. «Зря вы так не любите цыган. Без их песен и плясок мир бы стал слишком постным». «Уточняйте, русский мир», — процедил генерал СС. «Лично мне больше импонирует отношение к ним фюрера, который однажды мудро изрек, что истребление цыган — это не преступление, а санитарная чистка общества». «Вот-вот, всего лишь санитарная чистка общества. Кто способен убедить меня, что фюрер оказался неправ? Сколько будут существовать цыгане, столько будет актуальны и его мудрое наставление относительно их. Русскому человеку, особенно офицеру, дворянину, привыкшему проводить самые яркие часы своей бесшабашной жизни в ресторанах под пляски цыган, согласиться с таким подходом идеологов Рейха будет трудно». «Не забывайтесь, Крамольников, не забывайтесь», — незло предупредил его фон Графс. «Если все еще хотите оставаться союзником Рейха, а не его врагом». «Полагаю, что и союзники там и все же временные, но оставим в покое идеологии. Вы внутренне напряглись, господин барон, когда я назвал девичью фамилию госпожи Волковой. Нет? Показалось?» «Понимаю, что для румын фамилия Алтяну не столь уж редкая, но все же странно. Совсем недавно я познакомился с артиллерийским капитаном Алтяну, батарея которого располагается рядом с нашей стоянкой. Бригадефюрер вопросительно взглянул на поручика, причем взгляд этот явно затянулся. «И что же?» — осторожно отреагировал поручик на это сообщение. «Ваша волчица ничего не говорила о своих родственниках в Румынии? В Савдепии связи с зарубежными родственниками жесточайше не поощряются. А что касается знакомого вам румынского капитана Алтяну, ее однофамильца, подобные совпадения случаются крайне редко, но проверить надо». Бригадефюрер сделал какую-то пометку в своем еженедельнике и некоторое время сосредоточенно барабанил пальцами по столу. «Впрочем, это не так уж и важно», — подытожил он свои размышления. «Кстати, уведомлю вас, поручик, что штандартенфюрер СС фон Кренц назначен куратором Сигуранцы от Главного управления имперской безопасности Рейха. Как профессионал, он ждет своего выхода на сцену. Здесь же, на Доки». «Но я привык работать в одиночку», — предпринял поручик последнюю попытку переубедить генерала СС. «Таков стиль моей работы». «Нам это известно», — сухо заверил фюрер СД Валахий, давая понять лицедею, что на сей раз его привычки и амбиции в расчет приниматься не будут. «Сейчас мы находимся накануне таких событий», — все с той же невозмутимой сдержанностью объяснил он, «во время которых многие свои привычки мирной жизни придется менять, в том числе и вам, обер-лейтенант». «Да-да, в том числе и вам», —